Глава 50. Аня. Пока Аленка бегала вокруг своих разволновавшихся родственниц с валерьянкой, мой телефон пискнул. Пришло сообщение от банка. Я узнала, что моя ипотека действительно закрыта. Это не ошибка. Но кто ее закрыл, они не сказали. Какой-то анонимный вкладчик. С ума сойти! Кто это сделал? Неужели Демид? А может, Аленка с Мироном? Вряд ли, конечно. Да еще и без моего ведома. Я подошла к Аленке, которая заваривала чай, и спросила. «Ты что-нибудь знаешь о моей ипотеке?» «В смысле? Знаю, что она у тебя есть?» «Теперь нет». «Как это?» «Кто-то ее закрыл». «Демид?» — сразу спросила Аленка. «Это первое, что пришло ей в голову, так же, как и мне». «Я не знаю. Я подумала, может, вы с Мироном?» «Нет, не мы». Хотя у меня была мысль сделать тебе на рождение детей такой подарок. Но Демид опередил. Думаешь, Демид? Ну а кто еще? Неужели он это сделал? И что это значит? Я не знаю, что и думать. Конечно, это радость и облегчение, но... Я посмотрела на дату, когда был сделан платеж. Хотя бы это банк мне сообщил. Платеж поступил давно, еще до отъезда Демида во Владивосток. Он сделал это больше месяца назад. Почему? Ничего не сказал и ничего не просил взамен. Я ничего не понимаю. Он ведет себя странно, нелогично. Обвиняет меня в измене. Хотя у нас и отношений-то не было. Тайно закрывает мою ипотеку. А это не маленькие деньги. Боже, ну почему у нас с ним все так сложно и так неправильно? «Давайте выпьем чаю», — произнесла Аленка. Ксения Сергеевна и Эльвира Никитишна встали с дивана и пошли к нам, обнявшись, вытирая слезы. «У меня будет два внука разом!» — восклицала Ксения Сергеевна. Она повторяла это уже битых 15 минут и все никак не могла успокоиться. «Я не могу поверить! Это чудо! Это счастье!» Она отцепилась от Эльвиры Никитишны, подошла ко мне, обняла. Я вообще не знала, как себя вести, что делать, что говорить, но стоять истуканом не стала. Обняла ее в ответ. Да, это ее внуки. Теперь она об этом знает. Но у нас с Демидом все отнюдь нехорошо. Все ужасно, запутано, непонятно. Я злюсь на него. Я готова его убить за эти беспочвенные обвинения или хотя бы отшлепать. «У меня будет два племянника, двойняшки». «Это так прекрасно!» Эльвира Никитишна со слезами на глазах присоединилась к нашим объятиям. Ну и Аленка, чтобы не оставаться в стороне, решила принять участие в обнимашках. И на ее глазах тоже были слезы. Мы стояли вчетвером, обнявшись, и все дружно хлюпали носами. «Что тут происходит?» — раздался голос Мирона. Он появился в дверях с Егоркой на руках. «Баба!» произнес малыш. Эльвира Никитишна бросилась к нему со всех ног, на ходу вытирая глаза. «У меня будут внуки!» Ксения Сергеевна продолжала хлюпать носом. Аленка подошла к Егору, который уже сидел на руках у бабушки, и погладила его по голове. Ее глаза были красными. «Вы чего все ревете?» спросил пораженный Мирон, разглядывая нас всех по очереди. «У Ани будут двойняшки!» второй раз сообщила Аленка. По виду Мирона я поняла, что для него это не новость. Она все-таки ему проболталась. Почему я не удивлена? Демид. Троллейбус я не догнал. Снежная королева от меня уехала. Сбежала. Ну что ж, далеко не убежит. Я обязательно найду ее и заставлю меня выслушать. Прямо сегодня. А пока мне нужно съездить домой. Принять душ, почистить зубы и переодеться, чтобы она хотя бы не пугалась моего внешнего вида. В тот момент я совсем забыл про сданный анализ, да и результат уже не казался мне таким уж важным. Хотя лучше знать, это моя позиция. Всегда лучше знать. Электронное письмо из клиники пришло, когда я вышел из душа. Телефон, лежавший на столе, звякнул. Я рванул к нему, надеясь, что это Снежная Королева. Но это было письмо. Я открывал его, чувствуя, что руки слегка дрожат. Колонки цифр прыгали перед глазами. Так, Я знаю, куда смотреть, но сейчас в глазах все расплывается. Ого, мне мерещится или... Цифры сильно подросли. Очень сильно. Это значит... Это правда значит, что мои дохлые головастики ожили? Похоже на то. Но никакого заключения нет. Это просто результаты анализа. Мне нужно попасть к специалисту. Я хочу услышать мнение врача. Я хочу знать точно. Я прыгнул в джинсы и помчался, на ходу натягивая рубашку. «Аня, так что ты там хотел объяснить про Демида?» — спросила Эльвира Никитишна в ультимативной форме. «Вообще-то я не хотел», — произнес Мирон. «Что?» — воскликнули мы все хором. «Даже не думай отвертеться», — выдала мама Мирона. «Я отдал ему слово, но...» «Иногда бывают обстоятельства, когда приходится нарушать слово», — очень убедительно произнесла Эльвира Никитишна. «Похоже на то», — вздохнул Мирон. «Раз возникли такие глобальные недоразумения...» «Да, возникли», — подала голос я. «Почему он так уверен, что я беременна не от него?» «Я могу это объяснить», — продолжил он и замолчал. «Барабанная дробь. Я слышу ее. Она звучит у меня в голове. Давай, говори уже, не тяни». «Демид уверен, что он бесплоден», — произнес Мирон. «Анализы подтверждали это на протяжении 10 лет». «Что?» — раздался наш дружный хор. «Но почему?» — воскликнула Ксения Сергеевна. «Почему я ничего не знала?» «Я сам узнал буквально пару недель назад. Он никому не говорил, справлялся с этим в одиночку». «Бедный ребенок», — всплеснула руками Ксения Сергеевна. «Такой диагноз! Как он это пережил?» «Мы все знаем, как он это пережил», — вступила Эльвира Никитишна. «Постоянно говорил, что не хочет детей, что семья ему не нужна, что он одинокий волк. А мы еще нападали на него, когда Мирон женился. Приставали, когда женишься, когда дети», — вспомнила мама Демида. «Представляю, как тяжело ему было это слышать», — вставила Аленка. «Мы же не знали», — попыталась оправдаться Эльвира Никитишна. Они все что-то говорили, и только я молчала. Я пыталась осознать услышанное. Демид был уверен, что бесплоден. Он 10 лет проверялся, и анализы показывали, что у него не может быть детей. Как это страшно! Не могу даже представить, что бы я почувствовала, если бы мне поставили такой диагноз – бесплодие. Такого и врагу не пожелаешь. Теперь я понимаю, почему Демид был таким. Почему напялил на себя маску кобеля и плейбоя. За этой маской он прятал свою боль. «Бедный мой Демид, столько лет думать, что ты никогда не сможешь стать отцом. Это очень страшно и больно. Но, блин, это не дает ему права считать меня шлюхой». Неожиданно я поняла, что взгляды всех присутствующих прикованы ко мне. «Почему они на меня так смотрят? Они что, тоже думают, что я обманываю?» «Можете думать, что хотите», — выпалила я. «Но я беременна от Демида. У меня больше никого не было, а все эти анализы врут». «Да мы не сомневаемся», — произнесла Ксения Сергеевна. «Конечно, они врут», — добавила Эльвира Никитишна. «Или он выздоровел». «Можете проверять и делать тесты», — не унималась я. «Да не надо нам никаких тестов», — произнесла бабушка моих внуков. И в этот момент я готова была ее расцеловать. «Это чудо! Это счастье!» «Мне надо найти Демида», — выпалила я. И побежала на улицу, где осталась моя сумочка с телефоном. Демид. Я ворвался в кабинет врача, хотя меня пытались остановить всем медперсоналом. «Мне нужно срочно узнать», — вопил я. «Могу ли я иметь детей?» «Что же вам так пригорело, батенька?» — спокойно обратился ко мне доктор, отвернувшись от пациента со спущенными штанами. Тот вцепился в свои брюки и попытался спрятать хозяйство. «Мы не могли его остановить», — лопотала медсестра за моей спиной. «Извините, но мне надо срочно». Я протянул ему телефон с письмом и результатами спермограммы. «Милочка, принесите мне распечатку», — скомандовал врач медсестре. «Я, конечно, должен выставить вас за дверь», — снова посмотрел он на меня. «Не надо, это очень важно, пожалуйста». Медсестра снова появилась и передала ему бумажку. Он внимательно изучил ее через очки, морща и щуря глаза. «Ну, что там? Почему так долго? Все плохо. Не так хорошо, как хотелось бы». «Ну, что вам сказать? Можете прямо сейчас идти делать детей. Уверен, у вас получится». «То есть я не бесплоден?» «Абсолютно точно нет». «Но я 10 лет. Я вас впервые вижу. Если хотите поговорить о динамике активности ваших сперматозоидов, запишитесь на прием». И он снова повернулся к пациенту. «Раздевайтесь». Тот покосился на меня. «Спасибо, доктор!» – завопил я и выскочил в коридор. «Снежная королева беременна от меня. Это мои дети. Я зачал двойню». Змей гордо расправил плечи и завопил. «Кто молодец? Я молодец. А я... кажется, я сейчас разревусь». Выйдя на улицу, я прислонился к нагретой солнцем стене здания. Ноги подкашивались. Горло сдавили слезы. Это были слезы огромной, неописуемой радости. «Не реветь! Я же мужик! Я будущий отец! Будущий муж Снежной Королевы! Вот только она об этом еще не знает!» Я полез в карман за телефоном.